Карты на стол. Даже волшебник не должен называть своего настоящего имени. А почему же существует такое вот правило? Мистер под холмом не удержался и ответил на вопрос так. Потому что имя — это все равно, что вещь, а настоящее имя — настоящая вещь. Знать чужое имя — значит полностью контролировать эту вещь. Я угадал, учитель? Урсула Ле Гвин, правила имен. О чем именно мы говорим, когда задаем вопрос, в какой реальности мы живем? Вопрос не такой уж банальный, как кажется. Бывает измененное состояние сознания, где бред так же реален, как и вид из окна. Но мы сейчас, конечно, говорим не о том иллюзорном мире, который может поселиться у нас в голове, а о том мире, который нас действительно окружает. Мы говорим об абсолютно материальных вещах, о действительности, о том, что можно увидеть, пощупать, попробовать на вкус. Но каким-то странным образом этот реальный мир у каждого свой, и даже одна и та же действительность у всех по факту оказывается разной. В психологии есть понятие картины мира, карты реальности. Это означает, что реальность, в которой мы живем, даже самая материальная, субъективна, у каждого своя. Но множество людей полагает, что их реальность такая же, как у родных, друзей и соседей, что это нечто раз и навсегда устоявшееся и неизменное. Да что я говорю, полагают? Множество людей просто не задумываются о виде из своего внутреннего окна. Более того, большинство людей относятся к реальности безответственно. Есть такой анекдот. Девочка играет в песочнице, а мама вдруг ее спрашивает. «Ой, что ты жуешь? Что у тебя во рту? Мяшка». «Мяско? Где ты его взяла? Шамо приползло». Вот это «шамо приползло» — это очень часто наше отношение к реальности и есть. Вот, например, кофе, который ты сейчас пьешь. Вот он какой? Ну, бодрящий, горячий. Бодрящий, горячий какой еще? Горький. На самом деле можно сказать, что он из пластикового стаканчика, дешевый, некачественный. Можно сказать, что он растворимый или сваренный. Можно сказать, что он улучшающий настроение или содержит в себе дикое количество кофеина, который вреден для сосудов. И это все об одном и том же стаканчике кофе. Нас окружает огромное количество информационных потоков. Например, откуда ты знаешь, что кофе бодрящий? Ну, я от него просыпаюсь постепенно. Точно? Реклама нам все время говорит, что кофе бодрящий, но лично на меня, например, растворимый кофе действует усыпляюще. Я долго не понимала бодрящих свойств этого напитка, пока друзья не привезли мне кофе с Ямайки. Я, как обычно, сыпанула в турку две ложечки, сварила, выпила, и сердце так заколотило, что чуть не выпрыгнуло из груди. Вот этот кофе ямайский был действительно бодрящим. А то, о чем говорится в рекламе, это след, сформированный теми, кто однажды попробовал и всем рассказал. Люди, сами не испытывая подлинного вкуса, начинают находить что-то бодрящее даже в растворимом кофе, потому что им сказали, а они верят на слово. Давайте проведем эксперимент. Посмотрите вокруг себя. Выберите три предмета. Ну, например, вы сидите в кресле, на соседнем лежит сумка, а на столе телефон. Окей. Тогда какое это кресло, какая это сумка и какой телефон? Человек отвечает, ну, сумка вместительная, кресло жесткое, телефон старый. Та-дам! Поздравляю! Только что мы попали в реальность человека, который не хочет долго сидеть в этом кресле, хочет отсюда сбежать, телефон его раздражает, а сумка играет функциональную роль. Эти прилагательные, они описывают картину мира этого человека, причем ответил он первое, что ему в голову пришло, ну то есть шамо приползло. Многие люди так и живут всю жизнь в окружении вместительных сумок, старого телефона и жесткого кресла, а еще сварливых соседей, отвратительной погоды, помоек, дурных новостей, и ничего не могут с этим поделать. А что, собственно, мешает вам сказать, что сумка любимая? В книгах о Земноморье Урсулы Ле Гвин есть идея, что у каждой вещи есть ее настоящее имя. У каждого предмета, у каждой скалы и у каждого дерева. Истинное имя открывается не всем, а только волшебникам. И человек, который знает имя вещей, становится их реальным хозяином, и они начинают ему служить. Знаете, мне эта идея очень нравится, потому что она как раз о том, что свою реальность мы создаем сами, узнавая истинные имена вещей. Поэтому, с точки зрения радостной реальности, Давайте попробуем с этой точки зрения посмотреть. Сумка может быть какой? Например, любимой. А телефон старым, но милым. А кресло привычным. Снаружи, с точки зрения человека, который сидит в кресле с телефоном и сумкой, ничего не меняется. Но чувствовать человек начинает себя и реальность по-другому. Его реальность волшебным образом меняется. А можно пойти еще дальше и наделить вещи волшебными свойствами, и ведь именно так устроены талисманы, например. Они действуют по принципу сознательного внушения. Им приписываются свойства, которые нельзя проверить измерительными приборами, но это работает! Работает!